вместо ненависти. Кажется, моя мать была огорчена, видя, как я стою посреди комнаты, такой испуганный, сам на себя не похожий. И когда я бочком пробирался к столу, какой-то скованный, несвойственной детям походкой, она следила за мной взглядом, еще более печальным, но слова не было сказано, и все сроки для него миновали. Мы пообедали одни, мы трое. Казалось, он был очень влюблен в мою мать. Боюсь, что по этой причине он не стал мне более приятен, и она была очень влюблена в него. Из их разговора я понял, что его старшая сестра поселится у нас, и ее ждут сегодня вечером. Не знаю, тогда ли или позднее, я узнал, что мистер Мерстон, не принимая сам участия в делах, был совладельцем, либо просто получал ежегодно какую-то часть прибыли лондонского торгового дома по продаже вин, с которым был связан еще его прадед, и из тех же доходов получала свою долю его сестра. Упоминаю теперь об этом, между прочим. После обеда, когда мы сидели у камина, и я помышлял о бегстве к Пегати, но не решался ускользнуть, опасаясь нанести обиду хозяину дома, к садовой калитке подъехала карета, и мистер Мерстон вышел встретить гостя. Моя мать последовала за ним. Я неуверенно двинулся за нею, как вдруг она круто повернулась в дверях полутемной гостиной и, обняв меня, как бывало прежде, шепнула мне, чтобы я любил своего нового отца и слушался его. Сделала она это быстро, как бы тайком, словно совершала нечто запретное, но очень ласково, сжала мою руку и удерживала в своей, пока мы не подошли к мистеру Мерстону, стоявшему в саду, после чего она отпустила мою руку и взяла под руку его. Оказывается, это приехала мисс Мерстон, мрачная на вид леди, черноволосая, как ее брат, которого она напоминала и голосом, и лицом. Брови у нее, почти сросшиеся над крупным носом, были такие густые, словно заменяли ей бакенбарды, которых по вине своего пола она была лишена. Она привезла с собой два внушительных твердых черных сундука со своими инициалами из твердых медных гвоздиков на крышках. Расплачиваясь с кучером, она достала деньги из твердого металлического кошелька, а кошелек, словно в тюремной камере, находился в сумке, которая висела у нее через плечо на тяжелой цепочке и защелкивалась, будто норовя укусить. Я никогда еще не видел такой металлической леди, как мисс Мерстон. С чрезвычайным радушием ее провели в гостиную, и здесь она церемонно приветствовала мою мать как новую близкую родственницу. Затем она взглянула на меня и спросила: «Это ваш мальчик, невестка?» Моя мать ответила утвердительно. «Вообще говоря, я не люблю мальчиков», — сообщила мисс Мерстон. «Как поживаешь, мальчик?» После такого ободряющего вступления я ответил, что поживаю очень хорошо, и надеюсь, что и она поживает очень хорошо. Но сказал я это столь равнодушно, что мисс Мерстон расправилась со мной двумя словами: «Плохо воспитан». Произнеся эти слова очень отчетливо, она попросила указать ей ее комнату, которая с той поры стала для меня местом, наводящим страх и ужас. Там стояли оба черных сундука, каковы я никогда не видел открытыми или оставленными не на запоре, и где висели, я подглядел, когда хозяйки не было, в боевом порядке, вокруг зеркала многочисленные стальные цепочки, надеваемые мисс Мерстон, когда она наряжалась. Я выяснил, что она приехала к нам навсегда и вовсе не собиралась уезжать. На следующее утро она принялась помогать моей матери, весь день возилась в кладовой и перевернула все вверх дном, наводя там порядок. Чуть ли не сразу меня поразила в ней одна особенность. Она была словно одержима подозрением, что служанки прячут где-то в доме мужчину. Пребывая в таком заблуждении, она совала нос в подвал для угля в самое неподходящее время и, открывая дверцы темного шкафа, почти всегда тотчас же захлопывала их в полной уверенности, что, наконец, она поймала его. Хотя в мисс Мерстон не было ничего воздушного, но просыпалась она вместе с жаворонками. Она бывала на ногах, подстерегая неизвестного мужчину, как я и теперь убежден, когда все в доме еще спали. Пегати полагала, что она и спит, оставляя один глаз открытым, но я не разделял ее мнение, так как, выслушав предположение Пегати, попытался это сделать, и у меня ничего не вышло. Уже на следующее утро она встала с петухами и тотчас же позвонила в колокольчик. Когда моя мать спустилась вниз к утреннему завтраку и собиралась заварить чай, мисс Марстон клюнула ее в щеку, это означало поцелуй, и сказала: «Вы знаете, дорогая Клара, я приехала сюда освободить вас по мере сил от хлопот. Вы слишком хорошенькая и беззаботная». Тут моя мать покраснела и засмеялась, как будто ей пришлось по вкусу такое мнение, «чтобы исполнять обязанности, которые я могу взять на себя. Если вы, моя дорогая, дадите мне ключи, я позабочусь обо всем сама». С этой минуты мисс Марстон держала ключи в своей сумочке тюрьме днем и под подушкой ночью, а мать имела к ним не большее касательство, чем я. Моя мать отнеслась к потере власти не без возражений. Однажды, когда мисс Мерстон развивала планы ведения домашнего хозяйства в беседе с братом, одобрявшим их, моя мать вдруг расплакалась и сказала, что, по ее мнению, с ней могли бы посоветоваться. — Клара! — строго произнес мистер Мерстон. — Клара! Я удивляюсь вам! — О, хорошо вам говорить, Эдуард, что вы удивляетесь, — воскликнула моя мать, — и хорошо вам говорить о твердости, но будь вы на моем месте, это не понравилось бы и вам. Твердость, должен я заметить, была самым важным качеством, которым мистер и мисс Марстон козыряли. Не знаю, как бы я объяснил это слово в то время, если бы меня спросили, но на свой лад я понимал ясно, что оно означает тиранический, мрачный, высокомерный, дьявольский нрав, отличавший их обоих. Их символ веры, как сказал бы я теперь, был таков: мистер Мерстон тверд. Никто из окружающих его не смеет быть столь твердым, как мистер Мерстон. Вокруг него вообще нет твердых людей, так как перед его твердостью должны преклоняться все. Исключение — мисс Мерстон. Она может быть твердой, но только по праву родства. Она зависит от него и менее тверда, чем он. Моя мать также исключение. Она может и должна быть твердой, но только покоряясь их твердости и твердо веря, что на белом свете другой твердости нет. «Очень тяжело, что в моем доме, — начала моя мать. — В моем доме? — перебил мистер Мерстон. — Клара, я хочу сказать, в нашем доме, — поправилась моя мать, явно испугавшись. — Мне кажется, вы должны знать, что я хотела сказать, Эдуард. Очень, я говорю, тяжело, что в нашем доме я не могу сказать ни слова о домашнем хозяйстве. Право же, я хозяинчил очень хорошо до нашей свадьбы. Есть свидетели, — всхлипывала моя мать, — спросите Пегати. Разве я не справлялась с домашним хозяйством, когда в мои дела не вмешивались? — Эдуард, прекратите это, — произнесла мисс Мерстон. — Завтра же я уезжаю. — Джейн Мерстон, помолчите. Можно подумать, что вы плохо знаете мой характер, —— сказал ее брат. — Право же, я не хочу, чтобы кто-нибудь уезжал, — продолжала моя бедная мать, теряя почву под ногами и заливаясь горючими слезами. Я буду чувствовать себя очень несчастно, если кто-нибудь уедет. Я не прошу многого, я не безрассудна. Я только хочу, чтобы со мной иногда советовались. Я очень благодарна тем, кто мне помогает. Я только хочу, чтобы со мной иногда советовались, хотя бы для виду. Прежде я думала, что моя молодость и неопытность нравятся вам, Эдуард. Я помню, вы это говорили. А теперь мне кажется, что вы меня за это ненавидите. Вы так суровы. — Эдуард, прекратите это! — сказала мисс Мерстон. — Завтра я уезжаю! — Джейн Мерстон! — загремел мистер Мерстон. — Вы будете молчать? — Как вы осмелились! Мисс Мерстон извлекла из тюрьмы носовой платок и поднесла его к глазам. — Клара! — Вы меня удивляете, — продолжал мистер Мерстон, глядя на мою мать. — Вы меня поражаете. Да, меня радовала мысль о женитьбе на неопытной и простодушной особе, мысль о том, что я могу сформировать ее характер, придать ей немного твердости и решительности, чего и так не хватало. Но когда Джейн Мерстон по доброте своей согласилась помочь мне в этом... И ради меня принять на себя обязанности, скажу прямо, экономки. И когда ей хотят отплатить черной неблагодарностью, Эдуард, прошу, не обвиняйте меня в неблагодарности, — вскричала моя мать. Я не повинна в неблагодарности, и раньше никто меня этим не попрекал. У меня много недостатков, но этого нет. О, не говорите так, мой дорогой. «Когда Джейн Мерстон, — говорю я, — продолжал он, выждав, чтобы моя мать умолкла, — хотят отплатить черной неблагодарностью, мои чувства охладевают и изменяются. О, не надо так говорить, любовь моя, — жалобно умоляла моя мать. Не надо, Эдуард, я не могу это слышать. Какова бы я ни была, но сердце у меня любящее, я знаю. Я не говорила бы так, если бы не была уверена, что сердце у меня любящее. Спросите Пегати, я знаю, она вам скажет, что у меня любящее сердце. Никакая слабость не имеет в моих глазах оправдания. Но вы слишком волнуетесь. — сказал в ответ мистер Мерстон. — Прошу вас, давайте жить дружно, — продолжала моя мать. — Я не могу вынести холодного и сурового обращения. Мне так горько. Я знаю, у меня много недостатков, и с вашей стороны очень хорошо, Эдуард, что вы такой сильный, помогаете мне избавиться от них. Джейн, я ни в чем вам не перечу. Если вы решили уехать, это разобьет мне сердце. Она не в силах была продолжать. — Джейн Мерстон... — обратился мистер Мерстон к сестре. — Нам не свойственно обмениваться резкими словами. Не моя вина, что сегодня произошел столь необычайный случай. Меня на это вызвали. И не ваша вина, вас также вызвали на это. Постараемся о нем забыть. После таких великодушных слов он добавил. — Но эта сцена не для детей. Дэвид, иди спать. Я с трудом нашел дверь, так как глаза мои заволоклись слезами. Я глубоко страдал в виде горя матери. Вышел я ощупью. Ощупью же пробрался в темноте к себе в комнату, даже не решившись зайти к Пегати, чтобы пожелать ей доброй ночи или взять у нее свечу. Когда приблизительно через час Пегати заглянула ко мне, и ее приход разбудил меня, она сообщила, что моя мать ушла спать очень грустная, а мистер и мисс Мерстон остались одни. Наутро, спустившись вниз раньше, чем обычно, я остановился перед дверью в гостиную, заслышав голос матери. Она униженно вымаливала у мисс Мерстон прощение и получила его, после чего воцарился полный мир. Впоследствии я никогда не слышал, чтобы моя мать выражала по какому-нибудь поводу свое мнение, не справившись предварительно о мнении мисс Мерстон, или не установив сперва по каким-нибудь явным признакам, что думает та по сему поводу. И я видел, что моя мать приходила в ужас. Всякий раз, когда мисс Мерстон, пребывая в дурном расположении духа, в этом смысле она отнюдь не была твердой, протягивала руку к своей сумке, делая вид, будто собирается достать оттуда ключи.